Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, и о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с Господом и сказал: «Страшно место сие!» И поразишь благочестивый ум простолюдина. Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого Иосифа, сновидца и пророка великого, а отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец великий, ими неузнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя, люблю вас и любя, мучаю. Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там в горячей степи у колодца купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю. И вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит, наконец, от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет, утирает потом лицо свое и выходит сияющий и светел и возвещает им: «Братья, я Иосиф, брат ваш». Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его. Отцы и учители, простите и не сердитесь, что, как малый младенец, толкуя о том, что давно уже знаете, и о чем меня же научите, сто крат искуснее и благолепнее. От восторга лишь говорю сие, и простите слезы мои, ибо люблю книгу сию. Пусть заплачет и он, иерей Божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное. Брось он его в душу простолюдина, и не умрет оно. Будет жить в душе его во всю жизнь, таится в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Думаете ли вы, что не поймет простолюдин? Попробуйте, прочтите ему далее повесть трогательную и умилительную о прекрасной Эсфире и надменной Вастии, или чудное сказание о пророке Ионе в чреве Китове. Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки, так я делал, а потом из Деяний апостольских обращения Савла. Это непременно, непременно. А, наконец, из Чети Миней, хотя бы житие Алексея, человека Божия, и великой из великих, радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы, матери Марии Египтянни. и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями, и всего-то лишь час в неделю, невзирая на малое свое содержание, один часок, и увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит во сто крат, помня родение Иерея и умиленные слова его, поможет ему на ниве его добровольно, поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего. Вот уже и увеличится содержание его. Дело столь простодушное, что иной раз боимся даже и высказать, ибо над тобою же засмеются. А между тем, сколь оно верное! Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.